Что-то шепчет листвою мне ветер, зазвенела росою трава. От душистых лугов на рассвете захмелеет слегка голова. Напои родниковой водою, на часок убаюкай в стогу. Нас судьба обвенчала с тобою, без тебя я прожить не смогу. Россия, родина моя, Россия, моя любовь, моя отрада, Россия, Россия, родина моя, Россия, другой мне родины не надо. Леса, твои поля, все то, что дорого нам с детства, Россия, родина моя, живешь ты в каждом русском сердце. Прислонюсь я к березе щекой, заблужусь я во ржи золотой, и плывут облака надо мною, словно лебеди ранней весной. Пусть немало пройду я за годы, но в душе я тебя заберегу. Я твоею бескрайней свободой надышаться никак не могу. Россия, родина моя, моя любовь, моя отрада, Россия, родина моя, другой нам родины не надо. Твои леса, твои поля, с детства, Россия, родина моя, живешь ты в каждом русском сердце. Россия, родина моя, моя любовь, моя отрада, Россия, родина моя, другой мне родины не надо. Твои леса, твои поля, все то, что дорого нам с детства, Россия, родина моя, живешь ты в каждом русском сердце. Живешь ты в каждом русском сердце.